Часть первая. Прибытие. Первопричину случившихся в этот период событий часто уподобляют комку снега, вызвавшему сметающую все на своем пути лавину. Но этот подход в корне неверен. Нельзя сравнивать судьбу со слепой стихией. Нельзя. В данном случае, говоря о хаосе, возникшем после случившихся катаклизмов, уместнее использовать сравнение с мальчишкой, который интереса ради подошел к муравейнику с тонким прутиком и пошуровал там, разрушив устоявшийся порядок. В роли муравейника выступает весь Торн, а в роли хулигана-мальчишки – любящая такие шутки стерва-судьба. Фрагмент текста на обгорелом листе, найденном на пепелище Сардуорской библиотеки. Таланты настоящего вождя обширны и разнообразны. Но наряду с такими важными вещами, как военное мастерство, мудрость, дальновидность, смекалка и множеством иных, столь же необходимых умений и способностей, существует кое-что такое, что иногда не просто дополняет, но и перевешивает все остальное. Этим чаще всего определяемым по косвенным признакам фактором является удача. Из наставлений храбра Загорского, полководца империи Сардуор. Глава первая. Человек – это существо, которое ленится делать абсолютно все. Учиться, готовить, выбрасывать мусор, работать, собираться на работу. Особенно собираться на работу. Ярослав ненавидел именно эти предрассветные часы, когда приходилось, с трудом открыв глаза, искать орущий будильник, ориентируясь исключительно на звук, с тоскливой злобой вспоминая, за каким, собственно, чертом дернуло тебя настроить это кошмарное достижение человеческого гения на 6 часов утра. Вообще в Ярославе уживались как будто два разных человека. Ярослав вечерний был образцом целеустремленности в области планирования будущего дня, и именно этот Ярослав всегда ставил будильник на самую высокую книжную полку, на которую Ярослав утренний ни за какие ковришки не поставил бы столь надоедливую вещь. Высокая полка гарантировала то, что по пути между постелью и будильником Ярослав, если и не проснется, то, по крайней мере, найдет в себе силы дойти до душа. Как повторялось с завидным постоянством вот уже целый год, уловка сработала. Приняв душ, Ярослав был вполне готов к грядущему рабочему дню. Поставив кипятиться чайник, Ярослав, или, как его часто звали многочисленные знакомые, Ярик, полез в бар в поисках упаковки цитрамона. Уже вторую неделю не удавалось выспаться. И это было очень странно. Более того, это было жутко неприятно, поскольку если он не спал свои законные 8 часов, то потом целый день болела голова и зверски резала глаза. Привычный к ночным бдениям за компьютером, он вполне досыпал свои часы днем, но сегодня было необходимо с утра переться в университет, где он преподавал на полставки последний год. Странным же было то, что он довольно давно не работал по ночам и обычно крепко спал, но вот уже которую ночь подряд он по полночи не смыкал глаз. Конечно, не то чтобы совсем не спал, а спал какими-то урывками по 10-15 минут, после чего просыпался в липком холодном поту и подолгу неподвижно лежал, глядя в потолок, пытаясь привести в порядок бурлящую нервную систему. Да и как тут не просыпаться в поту, когда тебе снится такое, от чего начинаешь сомневаться в своем психическом здоровье и хочется пойти к психиатру? А как еще прикажете реагировать на сон, в котором ощущаешь себя мелкой букашкой, лихим ветром, занесенной на ладонь Бога или какого-то иного всемогущего существа? И это существо, словно забавляясь, поднимает тебя высоко-высоко на протянутой руке и начинает звать. И зов этот протяжный, заставляющий вибрировать все твое существо. Зов, от которого хочется скрыться, зарыться куда-нибудь глубоко под пласты железобетона, чтобы тебя не достали те, кого зовут. Однако ты не можешь ничего сделать, ты не можешь даже пошевелиться. Но самое страшное в этом – понимание того, что так и должно быть. Ибо ты дичь. Дичь для охотника, который летит на зов, который отвечает на него своим криком. В этом крике сливаются ненависть, гордыня, торжество, ярость и мощь. Мощь, которую ты чувствуешь всеми фибрами своей души и которой просто обязан покориться. И вот появляются охотники. Они рассекают пространство, широко раскрыв свои крылья. Их стальные мускулы перекатываются под кожей, которую невозможно пробить оружием смертных. Кошмарные когти готовы кромсать осмелившегося встать на пути, а глаза полыхают, словно капли первозданного огня, и испепелят всякого ослушника непокорного их воли. Это знание появляется в твоей голове откуда-то извне, словно нашептываемое тебе на ухо мерзким змеиным шепотом, в котором таится высокомерное презрение высшего существа к тебе и твоим жалким силам. На этом месте Ярослав всегда просыпался. Такая чушь снится каждому человеку хотя бы раз в жизни, но ни один сон Ярослава не повторялся со столь завидной регулярностью. Причем с каждым разом он становился все отчетливей и отчетливей. Позавчера этот сон приснился 6 раз, вчера 3. Сегодня всего 1, и за это большое спасибо. Знал бы, кого благодарить, уж не поскупился бы. Наконец, цитрамон нашелся. Проглотив, не запивая 1 таблетку и сунув упаковку в сумку, Ярослав пошел готовить свой скудный завтрак. Яичница с колбасой и чашка зеленого чая. Вот и все. Разбив 2 яйца в глубокую тарелку и накрошив туда мелко порезанные колбасы, он начал все это тщательно перемешивать, изредка поглядывая на часы. Не хватало еще опоздать. Странно. После того, как он остался жить один, Ярослав часто разговаривал вслух. Какая-то пустота поселилась в стенах квартиры после отъезда родителей с сестренкой и братом в Америку, и эта пустота ощутимо давила на плечи, заставляя томиться от одиночества. «Нет, не буду вспоминать. И так весь день испорчен, нечего портить его еще дальше». Для разнообразия Ярослав проговорил это мысленно. «Они сделали свой выбор, а я свой, и ничего тут не изменишь». Быстро обжарив колбасно-яичную смесь и столь же быстро проглотив ее, он в 3 глотка осушил чашку зеленого чая, похвалил себя за удачно выбранный вчера в магазине сорт и побежал одеваться. «Хорошо, хоть вчера не поленился брюки погладить», — с непонятным раздражением подумал он. По-быстрому одевшись и бегло проверив еще вчера заготовленную сумку, не забыл ли чего, вышел из квартиры, закрыл дверь и подошел к лифту. Кнопку вызова опять какие-то уроды закоптили спичками. Все остальные кнопки ЖЭК недавно заменил на металлические, и они пока держались. Лифта, как обычно, не было довольно долго. Кто-то на верхних этажах их 20-этажки зажал двери, ожидая непонятно чего или кого. «Как забодала эта страна с ее вечным бардаком!» — тоскливо заныло в душе Ярослава. «Неужели нельзя навести хоть где-то, хоть в такой малости порядок? Семья, небось, в Америке отлично себя чувствует». «Остынь. Ты любишь эту страну, ты в ней родился. А бегут только трусы и предатели, которые отказываются от гражданства своей родины». Внутренний голос, как всегда, вступился в защиту идеалов и убеждений, которые составляли моральную основу жизни Ярослава. «Тебе просто тошно от того, что этими предателями оказались члены твоей семьи, которые, несмотря на дикий скандал перед расставанием, тебе по-прежнему дороги». Отец Ярослава, Клыков Владимир Федорович, профессор, доктор химических наук, год назад получил приглашение от 1 крупного американского химического концерна. В руководстве концерна были столь сильно заинтересованы заполучить специалиста такого уровня, что выхлопотали гражданство для Владимира Федоровича и членов его семьи. Недолго думая, профессор принял решение и сделал ручкой кафедре родного университета, где получал целых 5000 рублей. Все члены семьи были в восторге, за исключением старшего сына, который считал, что контракт с фирмой – это просто здорово, но сама мысль о смене гражданства недопустима и сопоставима с предательством. После нескольких довольно неприятных сцен с криками и хлопаньем дверьми родители решили уехать без Ярослава. Взрослый, 24 уже, скоро аспирантуру закончит, как программист уже неплохие деньги зарабатывает. Так что годик-другой побесится, посмотрит на этот бардак, одумается и приедет к своим. Но Ярослав одумываться и не собирался. С детства увлекаясь историей, он болезненно переживал все беды России и самой возможности покинуть ее навсегда просто не представлял. Особенно тяжело было слушать разглагольствования своих ровесников, которые, дескать, не были бы такими идиотами, как он, и у них просто дух захватывает при мысли о том, как они смогли бы зажигать в Америке, и вообще, Россию надо любить издалека, дабы она, не дай бог, не ответила тебе взаимностью. Что тут скажешь? Поколение Ярослава было поколением тех, кто выбирает Пепси, и оздоровительные процессы, которые стали намечаться в России, и до их такого провинциального Сосновска, пусть даже и областного центра, пока еще не докатились. Вот с такими невеселыми мыслями Ярослав и дождался, наконец, лифта. В этот момент хлопнула соседская дверь. 32-летний сосед Серега, как обычно, напоминал вихрь. Не успело затихнуть эхо от захлопнувшейся двери, как он уже стоял у дверей лифта. «Здорово, Серега», — поручкался с ним Ярослав. Несмотря на разницу в возрасте, отношения у них были приятельские. «Как спалось сегодня?» «Чего риторические вопросы задаешь?» — сумничал тот. «Знаешь же ведь, что весь город эти хреновые сны видит. Говорят, целая комиссия сегодня из Москвы приезжает. Проверять нас будут». «Надо же, черти какая уже по счету. На небо сегодня смотрел?» «Такое же. Разве что чуть потемнее стало». Вопрос про небо оставался актуальным вот уже 3 месяца. Изменения, произошедшие с родным голубым небом и привычно белыми или серыми, если на заводе был выброс облаками, породили множество слухов, домыслов и страхов. Чего только не говорилось за эти 3 месяца, за день не расскажешь. Рассматривались версии от экологической катастрофы до прилета инопланетян, не был забыт и конец света. В Сосновск слетелись пророки, ясновидцы, экстрасенсы, контактеры и прочие маньяки со всей страны. Прошел слух, что даже из зарубежья прибывать начали. А поводом для подобного ажиотажа послужило изменение цвета неба. От нейтрально-голубого до багрового. Причем, что самое странное, не произошло никаких изменений с самим цветом. То есть, если можно так сказать, сам спектр цвета совершенно не изменился. Просто стало немного темней, словно красная туча закрыла солнце. Изменения в цвете неба произошли одномоментно. Заснули под одним, а проснулись под другим. Говорят, из космоса над городом видно красное пятно, как над Юпитером, только размером поменьше, аккурат в пол Сосновской области. Всего таких пятен на планете было 2. Еще одно возникло где-то в США. Месяц назад стало появляться больше туч, участились грозы без дождя, появились проблемы с радиосвязью. В средствах массовой информации начали массироваться слухи о возможной эвакуации всего города, но пока ни наши власти, ни американские у себя предпринимать столь кардинальные шаги не спешили. Попробуй переселить 500-тысячный город. Это решение не из простых, тут никаких денег не хватит. Даже для американцев это накладно, не говоря уж про Россию. Но возможно, что 2-недельные кошмары, переживаемые городом, заставят власти пошевелиться. Пока же было много слов, бесконечных делегаций из самых разных институтов и академий, но очень мало дел. Да и какие тут могут быть дела, если ни черта не понятно, что это за природное явление? Да и природное ли? И как на него стоит реагировать? А люди? А что люди? Они живут, как жили, ходят на работу, спят, когда удается, бродят по магазинам по делу и без, развлекаются, ничего не изменилось. Вот только в храмы чаще стали ходить, да число самоубийств в последнюю неделю увеличилось. Кошмары начали сказываться. Спустившись на 1-й этаж и открыв дверь подъезда со сломанным, наверное, в 1000-й раз домофоном, Ярослав вышел во двор, лениво перебрасываясь фразами с Сергеем. Здесь они наскоро попрощались и разошлись в разные стороны. Сереге надо в компьютерную фирму, где он работает менеджером, а Ярославу на остановку. 5-минутная прогулка от дома до остановки немного подняла настроение Ярослава. Особенно постаралась на ниве жизненного тонуса небо над головой. Оно было сегодня багрово-красным с фиолетовыми вкраплениями. Перистые облака, расчертившие весь небосвод, словно подсвечивались прожекторами с пульсирующими фиолетовыми лучами. Где-то в вышине сверкали пучки молний. Безумные тени метались по небосклону, играя в свои непонятные игры. Именно так должно быть выглядит небо ада. Сочные багровые тона, свирепые схватки вечно голодных стихий и ощущение занесенного над твоей головой гигантского молота, как апофеоза нечеловеческого могущества. Но это взгляд только с одной стороны. С другой же это демоническая, завораживающая красота, заставляющая тебя смотреть и смотреть, упиваясь хищной магией адских красок. Только так, двояко, можно воспринимать это небесное явление. «Сегодня что-то новенькое», сообщил подошедшему Ярославу мужик, стоящий на остановке и с увлечением рассматривающий небо. Над левым нагрудным карманом его рубашки была надпись «Слава тракторостроителям». Подъехало маршрутное такси, в качестве которого служил один из недавно закупленных Сосновской администрацией пазиков. В него с облегчением сел не настроенный ни на какие абстрактные разговоры Ярослав. Неизвестный же тракторостроитель остался на остановке. Оплатив проезд, Ярослав проследовал в конец автобуса и сел у левого окна на заднем сиденье. Автобус был на удивление пуст, словно и нет 7:30 утра, и люди не спешат на работу. Даже не все сидячие места были заняты. Куда-то подевались толпы пенсионеров, спешащих на свои участки. Обычно в это время сложно не то что сесть, залезть в автобус проблематично. Середина мая, особенно когда стояла такая необычайно теплая погода, всегда отличалась бурным оживлением дачников, использовавших данный маршрут для поездок в дачный поселок, который располагался за городом, сразу же за техническим университетом, где учился и работал Клыков, а год назад работал его отец. Все пассажиры ассоциировались со студентами или молодыми преподавателями, едущими на первую пару в университет. К этой же категории относились практически и те немногие, которые заходили в автобус на последующих остановках. Подавляющему большинству надо было ехать до конечной, где, собственно, и располагался университет. Итак, тихо радуясь относительно пустому автобусу, Ярослав с любопытством поглядывал в окно. Разговоры вертелись вокруг двух вещей. Чертовщины в небе и не меньшие чертовщины в снах. Замечательные сны с охотниками беспокоили ни одного Ярослава. Каждый второй жаловался на кошмары и пересказывал один и тот же сон. Общество продолжало удивляться подобной загадке природы, но довольно вяло. За 3 месяца она успела как-то приесться, надоесть. Уже не было жарких словесных баталий, которыми так славится молодежная аудитория, вне зависимости, студенты это или молодые преподаватели. В автобусе царила спокойная, убаюкивающая атмосфера. Может быть, если бы Пазик ехал чуточку быстрее, до Ярослава и остальных пассажиров, эта поездка имела бы несколько иные последствия. Но что было, то было. История, к сожалению, не терпит сослагательного наклонения. Автобус не спеша подъезжал к университету, и люди начали готовиться к выходу. Было 8 часов утра. Ярослав подхватил сумку и направился к дверям, как вдруг его внимание привлек матерный возглас водителя и последовавшее за ним резкое торможение. Сдержав очень нехорошие слова, характеризующие умственный уровень водителя, Ярослав бросил взгляд по направлению движения автобуса. Посмотрел и не смог оторвать взгляд. «Это еще что такое?» — раздался рядом возглас рослого парня с рельефной мускулатурой, заметный даже под тонким свитером, в который он был одет. Парень принадлежал к тому типу, который очень нравится девушкам. Крепкий, подтянутый, прямо-таки символ мужественности. Дорогой он вовсю болтал с 2 девушками. Сейчас весь его вид выражал крайнее изумление, как, впрочем, и у всех остальных пассажиров. Картина за окном стоила того оцепенения, что охватило людей. В небе над дорогой клубилась багровая тьма, иначе и не скажешь. Мрачные зловещие тучи прямо на глазах образовывали гигантскую воронку. Разряды молний проскакивали по краям, ненавязчиво демонстрируя колоссальную энергию, затраченную на ее образование. Стремительно темнело. Через какие-то секунды в небе открылся провал, ведущий в неведомые бездны и словно заглядывающий в душу каждого, точно черный глаз демона из царства мрачного Аида. Ужас и смятение охватили наблюдающих людей. «Началось!» — сковало сердце и заставило дрожать колени паническая мысль. «Началось!» Хотя что именно началось и как оно может закончиться, вряд ли кто мог сказать. На мгновение все вокруг поглотила звенящая тишина. Машины, люди, все вокруг застыло в напряжении. Некоторые водители выскочили на дорогу, вглядываясь во тьму. Складывалось ощущение, что кто-то нажал стоп-кадр на видеомагнитофоне. Но вот в этой воронке, в этом клубке тьмы, появились точки. Поразительно, но Ярослав даже помыслить не мог, что у черного цвета может быть столько оттенков. Эти точки были словно квинтэссенция самого мрака. Сгустившись из первозданной тьмы, они замерли на миг, на один удар сердца, а потом понеслись к людям и машинам, быстро увеличиваясь и приобретая узнаваемые очертания. Первобытный ужас темной волной окатил Ярослава. Все его существо пронизало дичайшая слабость. Чтобы не упасть, он оперся о поручень. Но вслед за волной ужаса пришло узнавание, и от этого стало еще страшней. Хотя казалось, что бояться сильнее уже невозможно. Окинув окружающих внимательным взглядом, Ярослав осознал родство с ними, родство, вызванное переживаемым кошмаром. Люди напоминали сбившиеся в кучу стадо овец, увидевших кровожадного волка. Это касалось не только пассажиров автобуса, но и людей на улице, в других автомобилях. Все, застыв, покорно ждали своей участи, ибо точки превратились в тварей из кошмаров, которые терзали людей на протяжении долгих ночей. На них летели охотники. Те, что снились по ночам. Распространяя вокруг себя волны ужаса, кошмарные, одетые в броню твари с могучими крыльями, атаковали скопления людей и крупные автомобили. Но даже угрожающая им опасность не смогла заставить мужчин и женщин бежать и спасать свои жизни. В оцепенении, охватившем их, было нечто противоестественное. Бежать прочь от опасности – это один из базовых инстинктов человека, но сейчас он почему-то не сработал. Каждая тварь словно заранее выбрала себе цель и летела именно к ней. Атакующие действовали четко и слаженно. Все это фиксировал мозг Ярослава, тщетно пытающегося разорвать оковы неподвижности. Но тут пазик накрыла тень очередной атакующей твари. Раздалось яростное хлопанье крыльев, и машину сотряс страшный удар. Крышу, точно копья, пронзили черные когти. Снова раздалось хлопанье крыльев. Рывок, и Ярослав упал в проходе, сильно ударившись головой. Последнее, что промелькнуло перед его взором, была убегающая земля за окном автобуса.